на ее корме. Крикнувший это Кармо бросил руль, одним прыжком перемахнул через гакоборд и соскользнул по канату вниз. Там была наготове шлюпка. «Моко! Ван Штиллер! Быстрее!» — крикнул он. Гамбуржец, негр и еще два флибустьера последовали за ним, а Каравелла пылала уже как вулкан. Серые смола загорелись с невероятной быстротой, окутав фрегат клубами дыма и осыпая его тучами искр. Вот-вот должны были взорваться бочонки с порохом. «Все здесь?» — крикнул Кармо. «Все!» — ответил гамбуржец, бросив вокруг быстрый взгляд. «Отчаливай!» Дружно оттолкнувшись от борта каравеллы, они отвалили и, работая веслами с нечеловеческой энергией, быстро поплыли в сторону, а тем временем огонь распространялся с неимоверной быстротой. Фальшборты, снасти, паруса, сама грот-мачта каравеллы горели, как спички, распространяя вокруг зловещий багровый свет. Напитанные смолой канаты были уже в огне, борта тоже начинали дымиться. Догадавшись, наконец, что произошло, испанцы в панике пытались оттолкнуть Брандер, но было уже слишком поздно. Пожар перекинулся и на борт фрегата, наспех пущенные в ход помпы ничего не могли поделать с ним, пламя пожирало паруса и такелаж. Кармо и его товарищи в несколько мощных ударов весел пересекли бухту и добрались до молниеносного, который лег в дрейф, поджидая их. «Быстрее!» — торопил Морган. Пятеро смельчаков схватились за брошенные им канаты и в считанные секунды прыгнули на борт своего корабля. «Вот и мы, капитан!» — крикнул Кармо на капитанский мостик, где находились черный корсар и Морган. «Потери есть?» — спросил лейтенант. «Здесь все, кроме двоих товарищей, которые погибли на борту каравеллы», — ответил Кармо. «Все по местам», — скомандовал корсар. «К бортовому залпу готовьсь!» Молниеносный двинулся вперед, проходя метрах в двухстах от горящего фрегата. Он двигался быстро, бесшумно, весь черный, без единого огонька на борту, и все его люди были на своих местах. «Внимание!» — вдруг крикнул Морган. Второй фрегат, заметив, наконец, дерзкий маневр флибустьерского судна, дал оглушительный залп из своих бортовых орудий, надеясь остановить молниеносный, но флибустьеры были не таковы, чтобы позволить так просто остановить себя. Смелым маневром пиратский корабль повернулся почти на месте, и страшный залп его пушек отдался в прибрежных скалах, которые образовывали продолжение полуострова. Второй фрегат не мог уже вступить в бой, пламя пожирало его, и он пламенел, как вулкан. Яркий свет распространялся по бухте, окрашивая ее воды в красный цвет. Все три мачты корабля горели, в то время как Брандер, еще пришвартованный к его бортам, трещал и гудел, выбрасывая в воздух снопы искр. Внезапно огромное пламя взвелось над каравеллой. Ее палуба, надстройки, грот-мачта — все взлетело на воздух от взрыва бочонков с порохом, разбросав направо и налево груды горящих обломков. Фрегат, рядом с которым произошел этот страшный взрыв, наклонился на борт и закачался, охваченный пламенем. Взрывом ему повредило правый борт,